Глава 21. Из опорного пункта я вышла воодушевленная. Если вспомнить, в каком раздрае я шла туда, то сейчас мое состояние можно было даже назвать счастливым. Разговор с братом многое в моей голове поставил на свои места. Действительно, сейчас было не время расслабляться. Моей задачей было заниматься ребенком, найти общий язык с Мишей, а также постараться помочь брату привлечь к ответственности нерадивую работницу. Кто знает, вдруг ее не уволят. Она может угробить еще какого-нибудь ребенка, что было совершенно недопустимо в моем понимании. Дав себе пару минут на подумать, решила, что заезжать домой нет смысла. Вызвала такси и поехала на автовокзал. Поездка к сыну мне казалась гораздо важнее, чем пустая квартира. Да и выспалась я вроде бы. Ближайший автобус до районного центра был через полчаса. Я успела выпить кофе, съесть пирожок, а в автобусе даже почитать. Больница встретила меня шумом и гамом в приемном покое. Люди встречались со своими родственниками, кто-то смеялся, кто-то плакал, кто-то просто тихо беседовал. Молодежь в углу смеялась, разрисовывая гипс своего товарища разноцветными фломастерами. Надев бахилы, я прошла внутрь, записалась в журнал и отправилась в сторону реанимации. Стоило покинуть приемный покой, коридоры опустели полностью. Тишина и запах хлорки вызывали какую-то неконтролируемую тоску. Все вокруг было гнетущим. Не было ощущения, что здесь лечат людей. Скорее, что здесь всем плохо. Конечно, чего можно еще ждать от реанимации? На сестринском посту была уже знакомая мне медсестра, которая приветливо улыбнулась и протянула мне конфетку. «Как ваши дела?» — приветливо спросила она, отвлекаясь от работы. «Совсем вы не спите? То и дело сюда приезжаете. Мы же говорили, что вам позвоним, как только что-то будет известно. У вас есть дети?» — улыбнулась я и с удовольствием приняла угощение. «Нет, к сожалению, нет. Вот когда у вас будут дети, вы меня поймете». Вежливо улыбнувшись, я присела на стульчик. «Скажите, как он? Врач что-то говорил?» «Я думаю, что вам лучше поговорить с Михаилом». «Да знаю я, что надо бы поговорить с ним. Только вот страшно». Но признаваться в этом самой медсестре я не хотела. Поэтому мило улыбнулась и настойчиво повторила вопрос. «Нет, все же мне хотелось бы услышать от вас». Медсестра удивленно вскинула брови, но спорить не стала. Открыла компьютер, ввела какие-то данные, спустя пару минут начала перечислять. «Анализы чистые. Состояние стабилизировалось, но пациент пока без сознания. Операция слишком сложная для того, чтобы делать какие-то выводы. Пока еще время есть. Реакция на раздражители в порядке нормы. Я думаю, что подробнее вам все равно расскажет лучший его лечащий врач. Я всего лишь медсестра. Могу просто рассказать то, что вписано в карту. А вы к нему ходили?» Медсестра сочувственно посмотрела на меня и произнесла. «Я понимаю, что вы переживаете, но я действительно не могу вам ничем помочь. Мальчик по-прежнему без сознания, все еще в реанимации. Указаний переводить его в общую палату не было. Я не думаю, что его держали бы в реанимации, если бы для этого не было причин. Возможно, Михаил решил, что надо перестраховаться, но пока все в том же положении. Я все же вам рекомендую поговорить с его лечащим врачом. Он может рассказать подробнее и дать какие-то прогнозы». Тяжело вздохнув, я уточнила. «Он у себя?» Девушка задумчиво закусила губу, потом сверилась с какими-то записями и ответила. «Нет, у него сейчас плановая операция, потом еще одна, а потом он будет на приеме в поликлинике. Скорее всего, освободится после 5 часов. Я же говорю, вам желательно поехать домой и ждать звонка. Сейчас ваше присутствие здесь абсолютно не обязательно». Сказать было нечего. Судя по рассказанному, я действительно здесь была не нужна. Сидеть около реанимации тоже не было смысла. Хотя мне же нужен был отчет. Как только вспомнила, сразу же спросила о нем у медсестры. Все итоговые отчеты, которые составляются по запросу следователей, составляет сам лечащий врач. Если данные запросили, то они находятся на подписи Михаила. По этому поводу все вопросы тоже к нему. «А вы составляли отчет по моему ребенку?» «Да, но данных там было не очень много, кажется. Скорее всего, предварительное заключение, но этого должно быть достаточно для того, чтобы приложить к делу. Часто у вас бывают такие подобные случаи? На самом деле, печально ответила девушка, не так мало, как бы нам хотелось. Поболтав о том, о сём, я встала на ноги и поспешила на выход. Действительно, находиться здесь было бессмысленно. Правда, на выходе в холле, очень неожиданно, я столкнулась со своей несостоявшейся свекровью. Завидев меня, женщина застыла на месте и возмущенно вскинула брови. «Ты меня не поняла? Или нагло проигнорировала?» В пустом холле эти слова прозвучали настолько громко, отражаясь от стен, что, казалось, их было слышно на другом конце больницы. Проигнорировать не получилось бы в любом случае, поэтому я широко улыбнулась и произнесла. «Доброго дня вам, уважаемая! Что бы вы ни имели в виду, я вас не понимаю. Давайте мы сделаем вид, что я этого не слышала. Просто разойдемся в разные углы». Нет, но я попыталась, чтобы потом не было ко мне претензий. Но куда там? Разъяренная женщина не собиралась останавливаться. «Ну, какова хамка? Долго ты будешь вешаться на моего сына? Я тебе уже сказала, у него есть невеста и скоро родится ребенок». «Я очень за вас рада», — с той же улыбкой произнесла я. «Как это относится ко мне?» «Я предупреждала тебя, чтобы ты переводила своего щенка в другую больницу». «Ну все, во мне закипела ярость». «Выбирайте выражение, Валентина Николаевна!» «Не тебе меня учить!» — высокомерно заявила Мымра. «А я вас не учу. Я предупреждаю». «Ты еще смеешь мне угрожать?» Но нашу милую перепалку прервали. Медсестра, что только разговаривала со мной на сестринском посту, выбежала из лифта и подлетела ко мне. «Как же хорошо, что вы не ушли! Я так надеялась вас поймать!» Сердце заколотилось, рискуя выпрыгнуть из грудной клетки. Мысли понеслись в разные стороны. О плохом думать не хотелось, но как назло в голову лезло все самое ужасное. Что случилось? Тело онемело. «Кость очнулся! Скорее идемте!»